Он взял за руки горничную и поставил ее на ноги. — Роза, — спросил он, — где твоя госпожа? Она не могла говорить, и Кориолан ответил. — Все внизу? Все возле господина пастора в сюртуке? — Ну, хорошо. Пусть один из вас пойдет и скажет ей, что... — разом спросили оба. — Что я хочу говорить с нею, что мне нужно с нею говорить, но сию минуту и здесь. Он был бледен. Он повторил «здесь, здесь». Блаженно взглянули друг на друга негры. — Иди туда, — сказала Роза. — Нет, ты иди, — сказал Кориолан. — Пусть идет, кто хочет, — сказал отец Дегзиль голосом, ставшим ужасным от нервного состояния, в котором он находился. — Но сейчас же или... Роза быстро поднялась. Слышно было, как она торопливо бежала вверх по лестнице. Наступил момент трагического молчания, и иезуит смотрел на Кориолана. Несчастный молился, стоя на коленях. — Она не возвращается, — шептал иезуит. — Роза не возвращается. Негр щелкал зубами. — Святая Мария! Матерь Божия! Святая Мария! Матерь Божия! Иезуит подошел к порогу комнаты. — А-а-а! — вырвалось у него. Он увидел Розу, сидящую посредине лестницы. Он поднялся на несколько ступенек вверх, помог негритянке встать на ноги и ввел ее в комнату. — Ну что? — спросил он. — Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас, бедных грешников! — повторял Кориолан голосом умирающего. — Ну что? — повторил отец Филипп. — Видели вы ее? — Да, — шепнула Роза. — Вы говорили с нею? — Вы сказали ей? — Да. — И что же она ответила? — Она ответила... — О, господин аббат! — иезуит взял негритянку за обе руки. — Говорите, Роза, умоляю вас. Она ответила. — Она ответила, что господин Гуинет сейчас очень больны и что она не покинет его. Но позднее вечером... — Хорошо, — спокойно сказал отец Дегзиль. — Хорошо. И очень тихо добавил. Бедные друзья мои, Роза и Кориолан, надо меня оставить в покое. Оставьте меня, умоляю вас. Уже 4 часа. Надо пойти, Кориолан, в конюшню и дать Мине овса. Ему придется шагать всю ночь. В 6 часов я приду в конюшню. В 6 часов. А теперь, умоляю вас, оставьте меня одного. «Видите, все готово. Оставьте меня одного». И, говоря таким образом, он тихонько толкал их к двери. Спотыкаясь, они вышли. Миной назывался серый мул. То был подарок немецкого эмигранта, за которым ухаживал в окрестностях источника Гумбольдта отец Дегзиль, и который, умирая, сделал его своим наследником. В свое время мул этот был замечательным ходоком и даже замечательно лазил по горам. Но теперь он состарился. Между прочим, целый год он провел в полном покое, в прекрасной конюшне виллы, рядом с кобылицей Аннабель Ли. Он очень разжирел. Когда пришлось его оседлать, то Кориолану удалось это сделать, только продырявив ножом в подпруге 2-3 лишних дырки. Мул не сопротивлялся. Его маленький 4-угольный мозг забыл суровую жизнь мула, принадлежащего эмигранту и миссионеру, и он не убоялся снова ее начать. Слышно было, как в стойле кобылица стучала ногой.